Сказание о высохшей реке. Шестой рассказ назывался «Сказание о высохшей реке». Его не номинировали на Хьюго, но скорее по техническим причинам, а не из-за недостатка качества. Когда я был почетным гостем на фантастическом конвенте «Боскон», то конвент решил напечатать сборник моих африканских рассказов и статей. И спросил, не добавлю ли я в него совершенно новую историю о Кириньяге. Я написал «Сказание о высохшей реке», и так рассказ появился в книге. Затем я продал его в журнал «Азимовс», но из-за проблем с графиком его так и не напечатали в «Азимовс» в том же году. Так что к тому времени, когда большинство читателей с ним познакомились, он уже не мог претендовать на основные фантастические награды. Майк Резник. «Song of a Dry River». Первая публикация в авторском сборнике рассказов и эссе «Stalking the Wild Резник». Несфа Пресс, 1991. Тираж 870 нумерованных экземпляров. Июнь-ноябрь 2134 года. Я расскажу, почему Нгай — самый хитрый и могущественный бог из всех. Много эпох назад, когда европейцы творили зло, а их бог решил их наказать, он излил на них дождь продолжительностью 40 дней и 40 ночей, покрыв всю землю водой. Поэтому европейцы считают, будто их бог превосходит могуществом Нгаи. Трудно отрицать, что залить всю землю водой — немалое достижение. Но когда кикуи услышали от европейских миссионеров историю Ноя, то мы совершенно не поверили в то, что европейский бог превосходит могуществом Нгаи. Нгаи ведомо, что вода — источник всей жизни на земле, поэтому когда он желает нас покарать, то он не покрывает все водой. Вместо этого он глубоко вдыхает, засасывая в свою утробу влагу из воздуха и почвы. Наши реки пересыхают, растения жухнут, коровы и козы умирают от жажды. Возможно, бог европейцев и сотворил потоп, но засуху создал Нгаи. Разве могут быть сомнения в том, что именно он тот бог, кого мы почитаем и боимся? Мы эмигрировали из Кении на терраформированную планету Кириньяга, чтобы создать утопическое общество Кикую. Мир, отражающий простую пасторальную жизнь наших отцов до того, как европейская культура опорочила его своею скверной. И во многом преуспели. И тем не менее случаются неприятности, когда все разваливается на части. И тогда я вынужден использовать все умения Мундумугу, чтобы Кириньяга продолжала функционировать как положено. Утро дня, когда я проклял свой народ, началось с того, что мой юный помощник Ндеми в очередной раз проспал и опять забыл покормить моих кур. Потом мне пришлось совершить долгую прогулку в соседнюю деревню, где, вопреки моим прямым указаниям, стали сажать кукурузу на поле, которое я приказал оставить под паром после долгих дождей. Я был вынужден еще раз объяснить, что земле нужно время, дабы отдохнуть и набраться сил. Но, уходя, предчувствовал, что на следующей неделе или в следующем месяце понадобится вернуться и повторить наказ. Возвращаясь домой, я уладил спор между Нгомой, который отвел небольшой ручей на свои поля, и Камаки, который утверждал, что его урожай погибает из-за недостатка воды, которую приносил этот ручей. На моей памяти кто-то из них уже в 11-й раз поступал так, и в 11-й раз я гневно разъяснил им, что вода — собственность всей деревни. Затем Сабелла, которому полагалось расплатиться со мною за свадьбу его сына двумя толстыми здоровыми козами, отделался такими тощими и недокормленными животными, что они и на коста, если честно, похожи не были. Обычно я бы не вышел из себя в подобной ситуации. Но мне так надоело, что люди придерживают лучших животных для себя, а со мной пытаются расплатиться полудохлыми коровами и козами, что я пригрозил аннулировать всю свадьбу, если он не заменит животных. В довершение всего мать Ндеми заявила, что ее сын тратит слишком много времени на занятия с Мундумугу, а он ей нужен, чтобы пасти семейный скот, и это при том, что у Ндеми было три вполне здоровых и сильных брата. Несколько женщин заинтересованно глядели на меня, пока я шел через деревню. Вид у них был такой, они знают какой-то секрет, а я еще нет. Когда я добрался до начала длинной извилистой тропы, ведущей ко мне на холм, Мне все они уже так надоели, что я желал лишь уединиться в своем бома и промочить горло от дневной пыли колебасом хорошего помбе. Я услышал на холме человеческий голос и подумал сначала, что это Ндеми, как всегда, напевает за уборкой. Но, подойдя ближе, я сообразил, что голос женский. Я прикрыл глаза рукой от солнца и вгляделся. На полпути к вершине, под тенистой акацией, сморщенная старуха возводила себе хижину. Она переплетала ветки и сучья, чтобы получались стены, и напевала себе под нос. Я удивленно моргнул, ибо все в деревне знают, что никто, кроме Мундумугу, не может жить на этом холме. Женщина с усмешкой развернулась, заметив меня. «Джамбо, Кариба!» Приветствовала она меня, как ни в чем не бывало. «Чудесный день, не правда ли?» Я увидел, что это Мумби, мать Каинаги, верховного вождя нашей деревни. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я, приближаясь к ней. «Как ты можешь заметить?» — ответила она. «Я строю хижину. Мы теперь соседи Кариба». Я помотал головой. «Мне не нужны соседи», — сказал я, плотнее закутываясь в одеяло. «К тому же у тебя есть своя хижина в Шамбо-Каинаге». «Я больше не хочу там жить», — отвечала Мумби. «Ты не можешь жить на моем холме», — сказал я. «Мундумугу живет один». «Я устроила так, чтобы вход смотрел на восток», — сказала она, разворачиваясь к широкой саванне за рекой, а мою реплику пропустила мимо ушей. «Утренние лучи будут греть мою хижину». «Это ведь даже не настоящая хижина Кикую», — продолжил я сердито. «Ее снесет сильный порыв ветра, и она не защитит тебя ни от холода, ни от гиен». «Она защитит меня от солнца и дождей», — ответила Мумби. «На следующей неделе, когда наберусь сил, укреплю стены глиной». «На следующей неделе», — сказал я, — «ты вернешься к Каинаге, где жила». «Нет», — упрямо заявила она. «Я скорее позволю тебе скормить мое иссохшее старое тело гиенам, чем вернусь туда». Я раздраженно подумал, что это можно устроить, поскольку глупостей на сегодня было выше головы. Но вслух произнес. «Мумби, а почему ты так решила? Разве Каинаги перестал относиться к тебе с должным сыновним почтением?» «Он относится ко мне с сыновним почтением», признала она, пытаясь распрямиться, и схватилась морщинистой узловатой рукой за копчик. «У Каинаги три жены». Продолжил я, раздраженно отмахиваясь от пары мух, кружащих перед моим лицом. «Если кто-либо из них отмахивается от тебя или относится к тебе неподобающе, я с ними поговорю». Она пренебрежительно хмыкнула. Я помолчал, глядя на маленькое стадо импал в саванне и размышляя, как разобраться в происходящем. «Ты разругалась с ними?» «Я и не понимала, как на твоем холме холодно по утрам». Она потерла сморщенный подбородок искривленной рукой. «Мне понадобится больше одеял». «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал я. «И больше хвороста», — добавила Мумби. «Мне придется собирать много хвороста». «Так, хватит», — решительно сказал я. «Мумби, ты должна вернуться в свой дом». «Нет». Она оборонительным жестом положила руку на стену хижины. «Это мой новый дом». «Этот холм Мундумугу. Я не позволю тебе поселиться здесь». «Я устала от людей, которые все время объясняют, чего мне нельзя». Она вдруг ткнула рукой в сторону орлана-крикуна, лениво кружившего на теплых воздушных течениях над рекой. «Отчего я не могу быть свободной, как эта птица? Я поселюсь здесь, на этом холме». «А кто еще тебе говорит, чего тебе нельзя делать?» — спросил я. «Это не имеет значения». «Это имеет значение», — сказал я. «Иначе тебя бы тут не было». Она мгновение глядела на меня, потом пожала плечами. «Вамбу сказала, что мне больше не надо помогать ей готовить, а Киба не позволяет мне измельчать кукурузные зерна или варить памбе». Она воинственно зыркнула на меня. «Я мать вождя этой деревни. Я не заслужила, чтобы со мной обращались, как с беспомощным младенцем». «К тебе относятся как к уважаемой старейшине», — объяснил я. «Тебе больше нет нужды работать. Ты вырастила семью, и теперь пришло время, когда они будут о тебе заботиться». «Я не хочу, чтобы они обо мне заботились», — бросила она. «Я всю жизнь сама управляла Шамба, и управляла отлично. Я не готова бросать это дело». «Разве не бросила его твоя собственная мать?» — спросил я, когда ее муж скончался, и она перебралась в Шамба своего сына. Одна из мух, наконец, уселась мне на щеку, и я ее прихлопнул. «У моей матери больше не было сил управлять Шамба», — воинственно огрызнулась Мумби. «Это не мой случай». «Если ты не отойдешь от дел, как тогда женам Каинаги научиться самим управлять Шамба?» «Я им покажу», — ответила Мумби. «Им еще многому нужно научиться. Вамбу не умеет как следует готовить банановое пюре, а Киба, ну...» Она пожала плечами, давая понять, что младшая жена Каинаги вообще недостойна упоминания. «Но Вамбу — мать троих сыновей, и скоро сама станет бабушкой», — заметил я. «Если она сейчас не готова управлять Шамба, то никогда и не будет готова». По обветренному лицу Мумби скользнула удовлетворенная усмешка. «Значит, ты со мной согласен». «Ты меня не поняла», — сказал я. «Наступает время, когда старые обязаны освободить дорогу молодым». «Ты-то уж точно никому не собираешься уступать свое место», — осуждающе произнесла она. «Я Мунду Мугу», — ответил я. «Я предлагаю деревне не свою физическую силу, но мудрость, а мудрость приходит с возрастом». «А я предлагаю мудрость женам своего сына», — упрямо сказала Мумби. «Это не то же самое», — возразил я. «Это в точности то же самое», — ответила она. «Когда мы еще жили в Кении, я сражалась за хартию Кириньяги не менее яростно, чем ты сам, Кариба. Мы прибыли сюда вместе на одном звездолете. Я помогала расчищать эту землю и сажать растения. Нечестно, чтобы меня отодвигали в сторону только потому, что я старая». «Тебя не отодвигают в сторону», — терпеливо объяснил я. «Ты пришла сюда, чтобы жить по обычаям Кикую, а в наших обычаях — забота о старых членах общества. Тебе никогда не придется больше испытывать нужды ни в пище, ни в крови над головой, ни в уходе, когда ты заболеешь». «Но я не чувствую себя старухой», — возмутилась она и жестом обвела принесенные из деревни ткацкий станок и посуду. «Я по-прежнему могу ткать одежду, чинить тростниковую крышу и готовить еду. Я не настолько стара. Я вполне могу таскать бурдюки с водой и растить кукурузу. Раз мне больше не разрешают заниматься этим в собственном доме, тогда я поселюсь здесь и буду делать это для себя». «Это неприемлемо», — заявил я. «Тебе следует вернуться домой». «Это уже не мой дом», — горько ответила она. «Это дом Вамбу». Я посмотрел на нее, согнутую и сморщенную. «Порядок вещей таков, что старость уступает дорогу молодости», — проговорил я снова. «А кому уступишь дорогу ты?» — спросила она горько. «Я обучаю юного Ндеми, чтобы тот стал следующим вашим Мундумугу», — ответил я. «Когда он будет готов, я отойду в сторону». «А кто решит, готов ли он или еще нет?» «Я». «В таком случае я должна решать, готова ли Вамбу управлять Шамба моего сына». «Ты должна слушать своего Мундумугу», — сказал я. «Ты сгорблена. Твоя спина искривлена под грузом прожитых лет. Настало время тебе перейти на попечение жен твоего сына». Она сварливо выдвинула челюсть вперед. «Я не позволю Вамбу готовить для меня. Я всегда сама себя готовила, с той поры, как мы жили в Кении у высохшей реки». Она снова помолчала. «Я тогда была очень счастлива», — прибавила она с горечью. «Наверное, тебе стоит снова научиться быть счастливой», — отозвался я. «Ты заслужила отдых, позволь же другим работать на тебя. Это сделает тебя счастливой». «Но не делает». «Ты потеряла из виду нашу цель», произнес я. «Мы покинули Кению и прибыли на Кириньягу потому, что стремились сохранить наши обычаи и традиции. Если я позволю тебе их игнорировать, то придется разрешить и остальным игнорировать их, так что мы перестанем быть утопией Кикую, а обратимся в новую Кению». «Ты нам говорил, что в утопии все счастливы», — сказала она. «Ну вот, я несчастлива, значит, на Кириньяге что-то не так». «А если ты будешь управлять в Шамбакаинаге?» — спросил я. «Все наладится?» «Да». «Но тогда будут несчастливы Вамбускиба». «Значит, утопии вообще не бывает на свете, и мы должны заботиться лишь о собственном счастье, как мы его понимаем», — заключила Мумби. «Почему старые люди так эгоистичны и бесчувственны?» — подумал я. «Вот я стою усталый после жаркого дня и хочу пить, а она только и знает, что жалуется на то, что несчастлива». «Пойдем со мной», — сказал я. «Мы вместе вернемся в деревню и найдем решение твоей проблемы. Тебе нельзя здесь оставаться». Она долго смотрела на меня и, наконец, пожала плечами. «Хорошо, я пойду с тобой. Но мы не найдем решения, так что я вернусь в свой новый дом». Солнце уже опустилось довольно низко, когда спустились с холма по извилистой тропе в деревню. А когда добрались до нее и пошли между хижин, наступили сумерки. Несколько мужчин и женщин собрались у Шамбакаинаги, в основном с теми же выражениями заинтересованности, какие я уже наблюдал днем. Приблизившись к Бомакаинаги, я заметил, что они следуют за мной, любопытствуя, какое наказание вынесу я Мумби, словно ее проступок и мой гнев были главным номером вечернего спектакля. «Каинаги!» — громко позвал я. Ответа не последовало, и я еще дважды звал его, прежде чем вождь выбрался из хижины с сонным выражением на лице. «Джамбу Кариба!» — неуверенно проговорил он. «Я не знал, что ты здесь». Я гневно уставился на него. «Ты про свою мать не знал?» «Это ее Шамба», — невинно ответил он. «Где же ей еще находиться?» «Ты прекрасно знаешь, где», — сказал я, глядя ему в лицо, озаренное отсветами вечерних костров. «Я тебе советую очень тщательно обдумать последствия до того, как ты снова соберешься солгать своему Мундумугу». Он словно бы сжался на миг, а потом заметил деревенских жителей у меня за спиной. «Что это вы тут делаете?» — напустился он на них. «А ну быстро возвращайтесь к себе в Бома!» Они отступили на несколько шагов, но не ушли. Каинаги развернулся к Мумби. «Вот как ты меня позоришь перед моими людьми! Зачем ты так со мной? Разве я не вождь этой деревни?» «Я полагал, что вождь в состоянии управиться со своей матерью», — саркастически заметил я. «Я пытался», — сказал Каинаги. «Я не понимаю, что на нее нашло». Он зыркнул на Мумби. «Я снова приказываю тебе вернуться к себе в хижину». «Нет», — сказала Мумби. «Но я вождь», — настаивал он одновременно яростно и жалобно. «Ты обязана повиноваться мне». Мумби вызывающе уставилась на него. «Нет», — повторила она. Он обернулся ко мне. «Вот видишь, как обстоит дело», — проговорил он беспомощно. «Ты же Мундумугу, ты прикажи ей тут оставаться». «Никто не смеет приказывать Мундумугу», — свирепо огрызнулся я, потому что знал, каким будет ответ Мумби на мое требование. «Призови своих жен». Он словно бы испытал облегчение от того, что его отослали, пускай ненадолго, и вошел в хижину, где готовили еду, откуда появился через пару мгновений Свамбу, Шуми и Кибо. «Вам всем известно, какая у нас трудность», — сказал я им. «Мумби настолько несчастлива, что пожелала покинуть Шамбу и жить у меня на холме». «Отличная идея», — отозвалась Кибо. «Тут и так тесновато». «Это скверная идея», — резко ответил я. «Ей следует жить со своей семьей». «Ей же никто не мешает», — раздраженно ответила Киба. «Она хочет принимать более активное участие в жизни Шамба», — продолжил я. «Несомненно, она могла бы делать что-то, чтобы гармония жизни Шамба сохранялась». Все надолго замолчали. Затем вперед вышла Вамбу, старшая жена Каинаги. «Прости, мать моя, что ты так несчастлива из-за нас», — проговорила она. «Разумеется, ты имеешь полное право варить памбе и ткать одежду». «Но это же моя работа», — возмутилась Киба. «Нужно выказывать уважение к матери нашего мужа», — ехидно заметила Вамбу. «Почему бы не выказать ей еще больше уважения и не позволить также надзирать заготовкой?» — спросила Киба. «Я старшая жена Каинаги», — твердо ответила Вамбу. «Готовкой занимаюсь я». «А я варю памбетку одежду», — упрямо отвечала Киба. «А я измельчаю зерна в муку и ношу воду», — добавила Шуми. «Надо найти для нее какую-нибудь другую работу». Мумби развернулась ко мне. «Я же говорила, Кариба», — сказала она, — «что ничего не получится. Заберу-ка я остальные свои пожитки и переселюсь в новый дом». «Ты не сделаешь этого», — ответил я. «Ты останешься здесь со своей семьей, ибо матери всегда остаются со своими семьями». «Я не готова к тому, чтобы меня выбросили из жизни, как мои внуки выбрасывают сломанные игрушки», — заявила она. «А я не готов позволить тебе нарушить обычаи Кикую», — резко бросил я. «Ты останешься здесь». «Нет», — ответила она, и я услышал, как в толпе кто-то фыркнул, дивясь тому, как сморщенная старуха осмеливается бросить вызов и своему вождю, и своему мундумугу. «Каинаги», — сказал я, отведя его с семьей внутрь бома за колючую изгородь, чтобы нас не подслушивали зрители. «Она же твоя мать. Поговори с ней, убеди ее остаться тут, пока она не вынудила меня сделать так, что вы все об этом пожалеете». «Мать моя», — взмолился Каинаги, — «перестань позорить меня перед всей деревней. Ты должна остаться в моем шамбо». «Не останусь». «Останешься», — запальчиво крикнул Каинаги, увидев, как мужчины и женщины деревни сгрудились у входа в бома. «А если нет, то что ты мне сделаешь?» — ухмыльнулась она. «Ты свяжешь меня по рукам и ногам, чтобы я осталась у тебя в хижине?» «Я вождь этой деревни», — повторил Каинаги с обидой в голосе. «Я приказываю тебе остаться здесь». «Ха!» — фыркнула она. И в толпе тоже раздались явные смешки. «Ты, может, и вождь, но ты все еще мой сын, а сыновьям не положено отдавать матери приказы». «Но все вы должны подчиняться Мундумугу», — заметил он. «А Кариба приказал тебе оставаться здесь». «Я не подчинюсь ему», — заявила она. «Я прилетела на Кириньягу, чтобы стать счастливой, а в этом шамбо я несчастлива. Я собираюсь жить на холме, и вы с Карибой не сможете меня остановить». Смех неожиданно прекратился, и ему на смену пришло ошеломленное молчание, ибо никто не смеет так открыто перечить Мундумугу. В иных обстоятельствах я бы простил ее, поскольку она была очень упряма. Но раз она бросила мне вызов перед всей деревней в конце длинного скверного дня, этого не случилось. Наверное, гнев читался на моем лице, и Каинаги внезапно встал между матерью и мной. «Пожалуйста, Кариба!» Дрожащим голосом попросил он. «Она старая и не понимает, что несет». «Прекрасно понимаю», — заупрямилась Мумби, вызывающе зыркнув на меня. «Если я не могу жить так, как мне хочется, лучше уж вообще не жить. И что ты мне сделаешь, Мундумугу?» «Я?» — невинно отозвался я, чувствуя на себе множество взглядов. «Я тебе ничего не сделаю. Как ты сама справедливо заметила, я всего лишь старик». Я помолчал, не сводя с нее взгляда, и Каинаги с женами испуганно попятились. «Ты с любовью вспомнила о высохшей реке, возле которой жили мы в детстве. Но ты забыла, каково это — жить у высохшей реки. Я тебе помогу вспомнить». Я повысил голос, чтобы слышали все. «Поскольку ты решила пренебречь нашими обычаями, а другие смеялись над этим, то сегодня ночью я принесу в жертву козла и попрошу Нгай, чтобы он обрушил на Кириньягу такую засуху, какой никогда прежде не видели здешние места, пока мир не станет таким же сухим и сморщенным, как ты сама, Мумби. Я попрошу его не изливать на землю ни капли дождя, пока ты не вернешься к себе в Шамбо и не согласишься там остаться». «Нет!» — крикнул Каинаги. «Языки животных будут разбухать во ртах, пока они не перестанут дышать. Урожай обратится в пыль, а река высохнет». Я зло оглядел лица людей моего народа, предлагая им снова засмеяться. Но все отводили взгляд. Все, кроме Мумби, которая встретила его. Она задумчиво поглядела на меня, и мне на мгновение почудилось, что она собирается изменить свое решение, согласившись остаться в Шамбакаинаге. Потом она пожала плечами. «Я уже жила у высохшей реки. Я могу пожить так снова». Она пошла прочь. «Я возвращаюсь к себе на холм». Повисло оглушительное молчание. «Надо ли так поступать, Кариба?» — выдавил, наконец, Каинаги. «Ты слышал, как твоя мать говорила со мной, и еще осмеливаешься спрашивать?» — возмутился я. «Но она же просто старуха. Ты полагаешь, только воины могут нас уничтожить?» — ответил я вопросом. «Как она может уничтожить нас, поселившись на холме?» — спросила Киба. «Наше общество построено на ритуалах, обычаях и законах, а наше выживание зависит от того, насколько все они соблюдаются». «Значит, ты действительно попросишь Нгайя обрушить засуху на Кириньягу?» — уточнила она. «Я устал от того, что мой народ сомневается и перечит мне, и от того, что вы забыли, кто мы и зачем прибыли сюда». Раздраженно ответил я. «Я сказал, что попрошу Нгайя наслать засуху на Кириньягу, и я так поступлю». Я поплевал на ладони в знак того, что говорю правду. «И сколько продлится засуха?» «Пока Мумби не покинет мой холм и не вернется в свою хижину, в свой Шамба». «Она очень упрямая старуха», — жалобно проговорил Каинаги. «Она там может сидеть вечно». «Таков ее выбор», — ответил я. «А может, Нгайя не прислушается к твоей мольбе?» — с надеждой заметила Киба. «Он прислушается», — резко бросил я. «Разве я не Мундумугу?» Проснувшись на утро, я обнаружил, что Ндеми уже развел костер и покормил кур. Я вышел из хижины, завернувшись в одеяло, поскольку утренний воздух нес прохладу. «Нджамбу, Кариба!» — сказал Ндеми. «Нджамбу, Ндеми!» — ответил я. «Почему Мумби построила хижину у тебя на холме, Кариба?» — спросил он. «Потому что она упрямая старуха», — ответил я. «Ты не хочешь, чтобы она жила здесь?» «Нет». Он неожиданно усмехнулся. «Что тебя так позабавило, Ндеми?» — спросил я. «Она упрямая старуха, а ты упрямый старик», — пояснил Ндеми. «Очень интересно будет посмотреть». Я посмотрел на него, но промолчал. Потом вернулся в хижину и включил компьютер. «Компьютер», — сказал я, — «рассчитай изменение орбиты, которое принесет на Кириньягу засуху». «Идет расчет». «Выполнено», — ответил компьютер. «Теперь передай эти поправки техподдержки и попроси немедленно привести их в действие». «Передаю». «Выполнено». Мгновение тишины. «Входящий аудиовизуальный вызов из техподдержки». «Ответь», — сказал я. На голографическом дисплее возникло лицо женщины средних лет с азиатскими чертами. «Кариба, я только что приняла ваши инструкции», — сказала она. «Вы отдаете себе отчет в том, что такое изменение орбиты почти наверняка вызовет на Кириньяге серьезные перемены климата?» «Отдаю». Она нахмурилась. «Наверное, я недостаточно сильно выразилась. Изменения будут катастрофическими. Это вызовет ужасную засуху». «Есть ли у меня право потребовать такую коррекцию орбиты или нет?» — резко спросил я. «Да», — ответила она. «Согласно вашей хартии, такое право у вас имеется, но...» «В таком случае будьте любезны выполнить мою просьбу». «Вы не передумаете?» «Нет». Она пожала плечами. «Рад, что хоть кто-нибудь об этом помнит». Горько подумал я, и тут вызов прервался, а экран компьютера опустел. «Она слишком много болтает, и мне не нравятся ее песни, но в остальном она довольно милая женщина», — заметил Ндеми, глядя на хижину Мумби ниже по холму, когда я закончил наставлять его на предмет новых заклинаний для пугал. «Почему Каинаги выгнал ее из Шамба?» «Каинаги не выгонял ее», — ответил я. Она сама ушла. Ндеми нахмурился, поскольку никогда не сталкивался с таким поведением. «А в чем причина?» «Неважно», — ответил я. «А важно то, что Кикую живут семьями. Она же отказывается так жить». «Она безумна?» — спросил Ндеми. «Нет», — сказал я, — «просто упрямо». «Если она не сумасшедшая, значит, у нее имеется какая-то веская причина поселиться на твоем холме. Или она так считает», — настаивал он. «Какая же?» «Она хочет продолжать заниматься тем, чем занималась всегда», — ответил я. «Это нельзя считать проявлением безумия. В общем-то, ее можно бы даже за это похвалить, но в нашем обществе такое поведение недопустимо». «Она очень глупа», — сказал Ндеми. «Когда я стану Мундумугу, я буду работать не больше твоего». «Да прекратят ли, наконец, на Кириньяге испытывать мое терпение?» — подумал я. «Они что, все сговорились тут?» Вслух я ответил. «Я очень тяжело работаю». «Ты работаешь магическими инструментами, призываешь дожди, благословляешь поля и скот», — согласился Ндеми. «Но тебе не нужно носить воду, кормить животных, убирать в хижине или ухаживать за садом». «Мундумугу этим не занимается». «Вот поэтому она и глупа. Она могла бы жить, словно Мундумугу, и все бы выполняли за нее ее работу, но она отказывается». Я покачал головой. «Она глупа, потому что отказалась от всего, чтобы прибыть на Кириньягу и жить традиционной жизнью Кикую, но теперь рвет с этими традициями». «Тебе придется ее наказать», — задумчиво произнес Ндеми. «Да». «Надеюсь, твое наказание не окажется болезненным», — продолжил он. «Поскольку она очень похожа на тебя, и не думаю, чтобы такое наказание заставило ее измениться». Я взглянул на хижину старухи ниже по холму и задумался, прав ли мальчишка. Прошел месяц. Кириньяга начала ощущать воздействие засухи. Дни тянулись длинные, жаркие и сухие. Река, текущая через нашу деревню, сильно обмелела. Каждое утро меня будила напевавшая себе под нос Мумби, когда карабкалась обратно на холм с бурдюком от реки. Каждый день я кидался камнями в ее косы кур, которые кормились все ближе и ближе к моему бома, и размышлял, сколько еще она тут проторчит, прежде чем вернуться к себе в Шамба. Каждый вечер я получал сообщение из службы техподдержки с вопросом, не желаю ли я провести новую орбитальную коррекцию и пролить дожди на мой мир. Время от времени Каинаги поднимался по извилистой пыльной тропе из деревни и говорил с Мумби. Я не подслушивал, так что не знаю, о чем они говорили, но заканчивалось все одинаково. Каинаги выходил из себя и орал на мать. Старуха же только гневно зыркала в ответ, после чего он плелся обратно в деревню, ворча проклятие через плечо. Однажды после полудня ко мне в бома явилась Шима, мать Ндеми. «Джамбо, Шима», — приветствовал я ее. «Джамбо, Кариба», — сказала она. Я терпеливо ждал, пока она расскажет мне о причине своего визита. «Разве Ндеми не служит тебе хорошо, Кариба?» — спросила она. «Хорошо». «И он прилежно учится?» «Очень прилежно». «Ты никогда не сомневался в его верности?» «У меня ни разу не было к тому поводов», — ответил я. «За что же ты вынуждаешь его семью страдать?» — спросила она. «Наш скот ослабел, а урожай гибнет. Почему ты не навлек засуху только на поля Каинаги?» «Засуха кончится, когда Мумби вернется к себе в Шамба», — ответил я резко. «Она одна решит, когда закончится засуха, а не я. Попробуй с ней поговорить». «Уже говорила», — сказала Шима. «И?» «И она послала меня к тебе». «Она навлекла засуху на Кириньягу», — сказал я. «Она и положит ей конец, когда пожелает». «Она же не Мундумугу, а ты — да». «Я действовал так, чтобы сберечь нашу утопию». Она печально улыбнулась. «Ты, Мундумугу, слишком долго просидел тут на холме», — сказала она. «Спустись к нам в деревню. Посмотри на животных, урожая детей, а потом будешь мне рассказывать, как это ты бережешь нашу утопию». Она развернулась и пошла прочь, прежде чем я собрался с мыслями для ответа. С начала засухи прошло 6 недель. и старейшины совета поднялись ко мне в Бома. Я учил Ндеме, как обычно. «Джамбо», — приветствовал я их, — «надеюсь, у вас все в порядке». «Нет, Кариба, у нас не все в порядке», — сказал старый Сибоки, взявший слово. «Очень жаль это слышать», — честно ответил я. «Нам нужно поговорить, Кариба», — продолжил Сибоки. «Как вам будет угодно». «Мы понимаем, что Мумби не права», — начал он. «Как только женщина вырастила детей и похоронила мужа, она должна поселиться в Шамба сына с его семьей, чтобы о ней там заботились. Таков закон, и глупо было бы ей жить в другом месте». «Согласен», — сказал я. «Все мы согласны с этим», — продолжал он. «И если ты считаешь, что она должна понести кару за презрение к нашим законам, то пусть будет так». Он помолчал. «Но ты наказываешь всех, хотя закон нарушила одна Мумби. Несправедливо, чтобы все мы страдали из-за ее проступка». «Хотел бы я», — искренне произнес я, — «чтобы получилось иначе». «Значит, ты замолвишь за нас словечко перед Нгаи?» — взмолился он. «Сомневаюсь, что он прислушается», — сказал я. «Лучше бы вы поговорили с Мумби и убедили ее вернуться к себе в Шамба». «Мы пытались», — сказал Сибоки. «Так попытайтесь снова». «Мы попробуем», — ответил он без особой надежды. «Но ты хотя бы попроси Нгаи прекратить засуху. Ты ведь Мундумугу, он тебя наверняка послушает». «Я поговорю с ним», — сказал я. «Но Нгаи суровый бог. Он навлек засуху, потому что Мумби нарушила закон. Он почти наверняка не станет проливать дождей, пока Мумби не согласится вновь подчиниться закону». «Но ты попросишь?» «Да», — заверил я его. Больше им было нечего сказать. И, постояв немного в неловком молчании, они ушли. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы ничего не услышать, Ндеми подошел ко мне. «Это Нингай наслал засуху», — сказал он. «Это сделал ты. Ты обратился к ящику у себя в хижине». Я смотрел на него молча. «И раз ты наслал засуху», — продолжал Ндеми, — «ты можешь ее закончить». «Да, я могу». «Тогда почему ты не поступишь так? Ведь страдает весь твой народ, а не только Мумби». «Послушай меня внимательно, Ндеми», — сказал я. «И запомни мои слова, поскольку ты когда-то станешь Мундумугу, и этот урок будет самым важным для тебя». «Слушаю», — ответил он, опускаясь на корточки и внимательно глядя на меня. «Из всего на Кириньяге, из всех наших законов, традиций и ритуалов, наиболее существенным является вот какой. Мундумугу — самый могущественный человек в нашем обществе». Не потому, что он сильнее всех физически, ибо, как ты видишь, я стар и покрыт морщинами, а потому, что он — хранитель нашей культуры. Именно Мундумугу определяет, что правильно, а что нет, и его авторитет не может подвергаться сомнению. «Ты говоришь, что я не могу спросить, почему ты не вернешь дожди?» — смущенно спросил Ндеми. «Нет», — сказал я. «Я говорю о том, что Мундумугу — это скала, на которой Кикую возвели свою культуру, и раз так, то ему нельзя проявлять слабость». Я помолчал. Жаль, что я пригрозил им засухой. День был длинный, меня выводили из себя, я устал. Многие в тот день себя очень глупо вели. Но я пообещал, что придет засуха. И теперь, если я проявлю слабость, и если я пролью дождь, то рано или поздно все в деревне бросят вызов авторитету Мундумугу, и... А без авторитета нет основы для нашей жизни. Я заглянул ему в глаза. «Ты понимаешь, о чем я, Ндеми?» «Думаю, да», — неуверенно ответил он. «Настанет день, и уже ты, а не я, заговоришь с компьютером. Ты должен понять все из сказанного мною, прежде чем придет этот день». На третий месяц засухи Ндеми однажды утром вошел ко мне в хижину и разбудил меня, коснувшись плеча. «Что такое?» — спросил я, садясь. «Я не могу наполнить водой твои бурдюки», — отвечал Ндеми. «Река высохла». «Тогда мы выкопаем колодец у подножия холма», — сказал я, выходя из бома и плотнее заворачиваясь в одеяло, защищаясь от сухого и холодного утреннего воздуха. Мумби, как обычно, что-то напевала себе под нос, разводя костер перед хижиной. Я мгновение смотрел на нее, потом обернулся к Ндеме. «Вскоре она уберется отсюда», — уверенно сказал я. «А ты?» — отозвался он. Я покачал головой. «Я здесь живу». «И она тоже», — сказал Ндеме. «Ее дом у Каинаги», — раздраженно бросил я. «Она так не считает». «У нее нет воды, а без воды не выжить. Вскоре она будет вынуждена вернуться к себе в Шамба». «Может и так», — без особой уверенности ответил Ндеме. «А что заставляет тебя думать иначе?» «Я прошел мимо ее колодца, когда поднимался на холм», — сказал он. Мумби готовила себе завтрак. Ндеме покосился на нее. «Она очень упрямая старуха», — добавил он с нескрываемым уважением. Я не нашел ответа. «Твоя акация умирает, Кариба». Я поднял взгляд и увидел Мумби, стоящую у моего бома. «Если ты не польешь ее в скором времени, она засохнет, и тебе тут станет очень неприятно». Она помолчала. «У меня лишний тростник от крыши остался. Если хочешь, разложи его по ветвям акации». «Почему ты его мне предлагаешь?» С подозрением спросил я. «Ведь именно ты ответственна за эту засуху». «Я хочу показать тебе, что я твоя соседка, а не враг», — ответила Мумби. «Ты нарушила закон», — сказал я. «Ты враг нашей культуры». «Это плохой закон», — ответила она. «Я уже больше 4 месяцев живу на этом холме. Я каждый день собираю хворост, сшила 2 новых одеяла, готовлю себе еду, носила воду от реки, пока река не высохла, а теперь ношу из колодца. Разве стоит выбрасывать меня из жизни, если я умею столько всего?» «Тебя не выбрасывают из жизни, Мумби», — сказал я. «Именно потому, что ты всю жизнь занималась всем этим многие годы, и теперь ты, наконец, можешь отдохнуть и предоставить другим заниматься этими делами». «Но я больше ничего не умею», — возмутилась она. «Какой смысл жить, если я не могу делать то, что умею?» «Семьи всегда заботятся о своих стариках, как и о больных», — сказал я. «Таков обычай». «Это хороший обычай», — согласилась Мумби. «Но я не чувствую себя старухой». Она помолчала. «Ты хоть знаешь, когда я единственный раз в жизни почувствовала себя старухой? Когда мне не разрешали ничего делать у себя в Шамба?» Она нахмурилась. «Мне это совсем не понравилось». «Мумби, ты обязана примириться со своим возрастом», — ответил я. «Я это уже сделала, и поэтому ты переселилась на твой холм», — сказала она. «А теперь ты должен примириться со своей засухой». На 4-м месяце засухи моих ушей достигли разные вести. Джора зарезал скот и держал теперь геренуков, которые не пьют, а слизывают росу с листьев. И все бы ничего, но кикую обычно не разводят диких животных, поскольку обычаями это не одобряется. Геренук, или жирафовая газель, африканская антилопа из семейства настоящих антилоп. Примечание редактора. Камбелла и Нджогу вернулись в Кению и забрали семьи с собой. Кубанду, житель соседнего поселка, накопил у себя много воды, прежде чем высохла река, и когда люди это обнаружили, то сожгли его хижину и убили скот. На западных равнинах вспыхнул низовой пожар, и 11 шамба сгорело, прежде чем его удалось погасить. Каинаги все чаще приходил к матери, их споры становились все громче и бесплоднее. Даже Ндеме, прежде считавший, что Мундумогу всегда прав по определению, вновь начал подвергать сомнению необходимость засухи. «Однажды ты сам станешь Мундумогу», — сказал я ему. «Вспомнишь тогда мои уроки». Я помолчал. «А как бы ты поступил в аналогичной ситуации?» Он ответил не сразу. «Я бы, вероятно, оставил ее жить на холме». «Это противоречит нашей традиции». «Возможно», — сказал он. Но она и так живет на холме, а кикую, которые не живут на холме, страдают». Он задумчиво помолчал. «Возможно, пришло время расстаться с определенными традициями, а не карать целый мир за то, что одной старухе вздумалось их игнорировать». «Нет», — возбужденно ответил я. «Когда мы жили в Кении, европейцы явились к нам и убедили, что можно отвергнуть традиции. Мы обнаружили, что это очень легко, и стали отвергать один обычай за другим, пока не отвергли их столько, что из кикую превратились в черных европейцев». Я помолчал, потом понизил голос. «Вот почему мы пришли на Кириньягу-Ндеме, чтобы снова стать кикую. Ты пропустил мимо ушей все мои наставления за последние 2 месяца?» «Я тебя слушал», — ответил Ндеме. «Я просто не понимаю, почему ее стремление жить на этом холме делает ее менее кикую». 2 месяца назад ты без труда это понимал. 2 месяца назад моя семья не голодала». «Одно с другим никак не связано», — ответил я. «Она нарушила закон. Она понесет наказание». Ндеме помолчал. «Я размышлял об этом». «И?» «И разве не существует различных степеней тяжести преступления?» — спросил Ндеме. «Конечно же, ее проступок не так тяжел, как если бы она убила свою соседку. А если существуют различные степени тяжести преступления, то почему не может существовать различных степеней наказания?» «Ндеме, давай я объясню еще раз», — сказал я. «Потому что настанет день, когда ты займешь мое место и станешь Мундумугу. И в этот день твой авторитет должен оказаться непоколебимым. Среди прочего, это означает, что кара для всех, кто не признает твоего авторитета, тоже должна оказаться абсолютной». Он долго смотрел на меня. «Это неправильно», — наконец ответил он. «Что именно?» «Ты наслал засуху не потому, что она нарушила закон», — проговорил он. «Ты заставляешь Кириньягу страдать, потому что она ослушалась тебя». «Это одно и то же», — сказал я. Он глубоко вздохнул и задумчиво нахмурил юношескую бровь. «Я в этом не совсем уверен». И тогда я понял, что он еще очень-очень долго не будет готов занять место Мундумугу. Прошло 5 месяцев с начала засухи, и однажды днем Каинаги снова поднялся на холм. Но на этот раз ссора не последовала. Он 5 минут поговорил с Мумби, после чего ушел в деревню, не бросив в мою сторону ни единого взгляда. Через 20 минут Мумби вскарабкалась на вершину холма и встала у ворот моего бома. «Я возвращаюсь в Шамба-Каинаги», — возвестила старуха. Меня охватило колоссальное облегчение. «Я знал, что рано или поздно ты признаешь свою неправоту», — ответил я. «Я возвращаюсь не потому, что осознала свою неправоту», — возразила она, — «а потому, что неправ ты, и я не позволю тебе больше вредить Кириньяге». Она помолчала. «У Киба молока нет, ее ребенок умирает. Моим внукам скоро нечего будет есть». Она испепелила меня взглядом. «Лучше бы ты сегодня же принес нам дождь, старик». «Я помолюсь, Нгайя, о дожде, как только ты вернешься к себе домой», — пообещал я. «Лучше бы ты его не просил», — сказала она. «Лучше бы ты ему сразу приказал». «Ты кощунствуешь». «И как же ты намерен покарать меня за мое кощунство?» — спросила она. «Устроишь потоп и уничтожишь то, что осталось от нашего мира?» «Я ничего не уничтожал», — возразил я. — Это ты нарушила закон. «Взгляни на высохшую реку, о Кариба», — сказала она, указывая на подножие холма. «Внимательно посмотри, ибо это Кириньяга, бесплодная и неизменная». Я посмотрел на русло реки. «Ее неизменность — одно из ее достоинств», — заметил я. «Но это же река», — сказала она. «А все живое меняется, и даже кикую». «Не на Кириньяге», — непреклонно ответил я. «Меняется или умирает», — продолжила она. «А я не собираюсь умирать». «Ты выиграл сражение, о Кариба, но война еще не окончена. Прежде чем я успел ответить, она развернулась и пошла обратно в деревню по длинной извилистой тропе. В тот день я вернул дождь. Река наполнилась водой, поля зазеленели, коровы, козы и животные саванны утолили жажду и восстановили силы. А мир Кириньяги вернулся к здоровой и энергичной жизни. Но с тех пор Нджора больше никогда не называл меня Мзее, как у Кикую принято уважительно обращаться к мудрым старцам. Сибоки построил два крупных хранилища для воды, каждое размером с большую хижину, и поклялся причинить вред любому, кто появится поблизости. Даже Ндеми, прежде без вопросов впитывавший все, чему я его учил, теперь словно бы взвешивал и внимательно обдумывал каждое мое заявление. Ребенок Киба не выжил, а Мумби жила в ее бома, пока Киба не выздоровела, после чего построила себе новую хижину в Шамба-Кайнаге. Поскольку эта территория официально считалась его собственностью, я предпочел не замечать этого. Она прожила там до следующих больших дождей, а потом так ослабела, что наконец согласилась перебраться в хижину, которую занимала раньше. Теперь, когда ей и в самом деле требовалась помощь близких, она принимала ее. Но потом Кайнаги сказал, что с того дня, как старуха покинула мой холм, она больше не пела. Что до меня, то я провожу долгие дни у себя на холме, гляжу на то, как течет река, холодная, чистая, неизменная, и нередко с тревогой размышляю, не изменил ли я каким-нибудь образом течение другой, куда более важной реки, по которой плывем мы все.